Глава восьмая. В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками в воскресенье Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она, и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души, строго исполняла все церковные требования. И то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее. И с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны она решила совершить это теперь летом. Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала выточки не на месте. Слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Таня подхватила плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. Наутро, однако, все устроилось. И к 9 часам, срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, сияющие радостью разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери. В коляску вместо заминающегося ворона запрягли по протекции Матрены Филимоновны приказчикова Бурова, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться. Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться. Потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться. Она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтобы она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна, она была хороша. Не так хороша, как она бывало хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду. В церкви никого, кроме мужиков и дворников, и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо. Он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку, но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая Лили была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала «Please, some more», «Пожалуйста, еще немножко». Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны. Все шло хорошо и дома.